Ну, приблизительно мы так, братья, остановились на том, что когда у Давида появился успех, то здесь как раз Саул увидел, что благословение больше у Давида, чем у него. И напал злой дух на него и начал его мучить. И проявил он вот этим действием, что начал гнать Давида. Ну и, братья, если так сказать, бывают такие моменты в жизни, ну, в частности, здесь, в жизни Иакова, я думаю, в жизни каждого, когда Бог как-то, ну, не открывает прямо вот все планы наши. Вот смотрите, здесь, когда его помазали, то понятно, что, ну, теперь это царь. Самуил, это был признанный пророк, который Саула помазал. Это все так понятно. Ну, а вот потом, после помазания, опять получилось что-то такое непонятное. И мы в Писании нигде не видим, что Бог пояснил Давиду, что вот ты будешь столько лет скитаться для того, чтобы я тебя мог воспитать, чтобы потом, а потом получишь царство. Не видно. И, возможно, этого и не было. Почему я так говорю? Потому что, когда Иосиф был продан в Египет, Иаков тоже ничего не знал. И Бог ничего не сказал Иакову, где он, что, как будто его нет. И после, когда уже Иосиф послал колесницу, тогда снова заговорил Бог, что не бойся идти в Египет. Сын твой Иосиф закроет глаза твои. И вот такие бывают моменты, братья, и в жизни нашей, когда непонятно, кажется, вроде бы должно так, а оно иначе. И Бог не открывает и не говорит нам конкретно, и у нас какая-то неясность. И вот эта неясность, она была у Давида. Но как Давид принял эту неясность? Значит, здесь, смотрите, я хотел бы теперь вторую часть воспитания Давида. Первая часть – это было в детстве, до помазания. Это была первая часть, ну, это я так разделил. Вторая часть – после помазания, когда уже он как бы условный царь, помазанный Богом. Но а царства нет, власти нет, а что? Скиталец. И вот в этот подробно я не хочу здесь останавливаться, ну а вот смотрите, просто несколько таких моментов. Вот когда он первый раз беседовал с отцом Саулом, с отцом Иннафан, Иннафан слушал эту беседу, и его сердце прилепилось к Давиду. Давид обретает друга, настоящего друга, который, может быть, он и никогда не имел в своем детстве, кроме как Бога. Не видно, чтобы братья его игнорировали, ну и так не видно. А вот здесь Иннафан, ну и притом это сын царя, все-таки ближний у царя, это какое-то богатство, защита, опора, может быть, ну вы понимаете, да, что это непростой человек. И он так сильно полюбил Давида, что они как бы были неразлучные. И Давид, кажется, говорит, что выше любви женской. Настолько они могли понимать друг друга. И, ну, не видно, чтобы это была лицемерная любовь. Не видно. Потому что, когда Иннафан узнал о замысле Давида, то есть Саула, то он говорит, ты поберегись. Отец мой замышляет плохо о тебе. Я поговорю с тобой и дам тебе знак. Ну, вы знаете, да, что, какой он получил знак, как, подробности. Но, братья, я почему вам это рассказываю? Не из-за того, что вы это не знаете, а вот момент. Смотрите, теперь, когда уже окончательно Саул порвал, и он решил, да, тогда Иннафан отпускает Давида. Удивительно. Так кто может теперь дать мне право или идти, что? А вот какое-то он благовение у Давида, что он самовольно не хотел даже оставить вот этого Саула. И вот они договариваются, говорят, я тебя отпускаю. У Саула нельзя было отпроситься, это понятно. Но что он мог сделать, он сделал. Самовольно он не ушел с того места, где как бы ну, Бог поставил, где он дал такую победу, и все этого его душа, сердце прилепилось к народу своему, особенно к этому даже царю. И вот смотрите, Иоаннафан отпускает его, они плачут вместе. Ну а кто сплакал больше, Иоаннафан или Давид? А? Кто? Давид. Но Давид плакал больше. А почему, братья? Я хотел бы теперь с этого ряда. Почему он плакал больше? Как вы думаете? А? Не знаете? Правильно. Это мы так мыслим по-человечески, я думаю, согласен. Давида теперь была неизвестность. Вот этот друг, которым он был, он теперь прощается. Братья, вы никогда не задавали такой вопрос? Иоаннафан понимал, что впоследствии царем будет Давид. Он это понимал. Это видно, да, братья? Он договаривается с Давидом. Они делают союз, клятва была, что когда ты будешь, ты все-таки прояви милость вот к наследству моему. Он это знал. Но вопрос встает такой. Почему Иоаннафан не пошел с Давидом? Почему он остался у этого негодного, хоть отец? Ну, он же отступник. Он теперь прошел против Бога, и Бог отринул его. Вот этот вопрос мне долго так тревожил. Ну, хоть ясности сейчас у меня нет в этом вопросе. Ну, а все-таки... И вот, смотрите, Давид теряет этого друга, которого он... Они распрощались... И можно сказать, встречи, наверное, больше не было такой. Иоаннафан пошел с отцом, Иоаннафан воевал, он был, ну, как царевич, а Давид скитался по пещерам, по врагам, по всем, где только он мог, где случится, так он говорит, да? Смотрите, и вот так, как бы такая прибыль, такой друг, такой близкий к царю. Кажется, ну, теперь безопасность. Нет, все это опять рухнуло. И все это пало. Вот такие моменты, братья, в жизни нашей, это очень дорого, когда оно непонятно, почему это, но за этим тоже стоял Бог. За этим тоже стоял Бог. И если, братья, вот так, смотрите, если бы оно продлить вот эту нить, да, ну это можно просто так домысливать. Ну, Иоаннафан теперь бы был с Давидом. И начал, ну, с ним вместе, да? И когда Саул погиб в том отряде, да? Теперь, а кто теперь будет царь? Иоаннафан по праву, как сын царя, должен занять царство. А по Божьему обетованию Давид, понимаете? И могло получиться тут, ну, кто его знает как. Может быть, одна из причин это, может быть, но это не видно, это просто такая мысль. Поэтому, смотрите, но трагедия для Давида, вот этот человек и то. Наверное, вам уже случалось, братья, такие вещи переживать, когда вы нашли друга, а друг вас оставил. Ушел, а вы остались одни. Трудное переживание. Настоящего друга иметь – это очень дорого. А вот... Раз и нет его. У меня уже были дважды такие, что кажется, ну все, мы понимали друг друга и трудились вместе. Нет, оставил. Второй, думаю, ну этот уже более не подведет. Оставил. И вот так я потом так и думал, что оно мне так, наверное, всю жизнь будет. Все время один. А нет, Бог все равно... не обделил меня. Но именно там вот эти вот такие трещины, они могут быть. У меня хороший друг был в Кулунде, это Сизов Николай Никитович. И действительно мы любили друг друга. Ну, а потом пошел в регистрацию. И вот после я несколько лет, лет десяток, наверное, Бог так встречу такую надел. Он говорит, а я тебя не знаю. Я говорю, ты, Николай, меня не знаешь? Не знаю. Я до сих пор не знаю. Или он представился просто, или он в самом деле, ну как можно, я, если бы тысячи вот стояло, я сразу бы на тебя, ну вот он, это, ну как можно забыть? Ну а потом, когда мы начали беседовать, он начал тут не каяться, а заикаться, выговариваться и то. Я говорю, Коля, ладно, я же не судья, пусть как будет. Но он и по сегодняшний день там. Поэтому не чуждайтесь, братья, и не переживайте, не бойтесь, если будет такая разлука, да, но за этим тоже стоит Бог. Потому что если бы теперь это, я говорю, смотрите, тогда, может быть, нельзя было выполнить волю Божию, с одной стороны, с другой стороны, тогда уже все-таки, ну, это была какая-то человеческая опора у Давида. И это тоже мешало для воспитания. Бог и это убрал. И вот, смотрите, теперь начинается хождение по мукам, если так сказать, да? И вот, смотрите, эти все люди, израильтяне, которые так пели о Давиду десятки тысяч, которые понимали, что это действительно, ну, воин, это смелый, и как характеризовали рабы Саулова, и Бог с ним, смотрите, как они делали. Вот я сейчас место, не знаю, спрашивает Давид у Господа, вот эти люди предадут мне? Предадут. Придет ли сюда? Придет. Давид дальше. И вот так он с одного места на другое, третье. Но, братья, а сердце Давида, оно менялось по отношению любви к Богу, к своим врагам? Сердце Давида не менялось. Вот это отличительная черта у этого Давида, который во время вот таких, как бы сказать, ну, предательств, нечестность, то обещает Саул одну дочь, потом ему стало выгодно отдать ее, отдал. Теперь заставляет Саула за вторую, только ты мне принеси 200 обрезаний. Снова. И вот так один за другим, ну это просто, если проследить, очень много. Но я хочу просто несколько таких моментов. Вот посмотрите, братья, здесь отношение вот к Саулу. Здесь в 24 главе, 5, 6, 7 стихи. Вот посмотрите. Первое же царство, 24 глава. Ну, я тут взял с 5 стиха. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Ну, это тут, я думаю, вы знаете. Вот, смотрите, такое чудо. Это, ну, кто бы, Саул, вот, кто бы отпустил врага своего, когда он в его руке? Для него было это чудо. А Давид говорит, не попустит господина моего. Смотрите, этот господин чуть не убил его несколько раз копьем. Теперь он гонится с таким войском за ним, да? А Давид продолжает называть его своим господином. И не попустит мне Господь сделать помазаннику Господню. Вот, братья, посмотрите на сердце Давида. Его сердце не изменилось. Он остался таким же. можно сказать, любвеобильным, и то, что он признает его как господина и называет его перед этими. Эти люди давно бы уже все покончили с ним, нет, а он нет. И вот это та черта, братья, которая нужна нам для того, чтобы вот принимать воспитание Божие. Он бы мог теперь повернуть иначе совсем, и все, но тогда он отринул бы эту руку Божию. Теперь он этого не делает. Ну, а вот смотрите, еще одна такая черта. Вот в 26 главе, здесь 10 стих, тут так сказано. «И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». А дальше он говорит, «И возьми его копье, которое у изголовья, сосуд с водой, и пойдем к себе». Вот это полная отдача в руки Господа. Пусть Господь сам будет это делать. Или он умрет. Значит, он готов ждать с этим царством, пока он умрет, он на это согласен. Или будет что-то другое, это Бог знает, но я не буду мешать здесь в плане Божьем. Вот, братья, это очень замечательная черта у Давида, что он не торопится с царством, он не подгоняет Бога, он не ропчет, что Господь, ну доколе все-таки нет, он нигде не видно. А смотрите, братья, теперь я хотел такую особенность сказать, что вот мог бы же Господь как-то огородить Давида, ну, какой-нибудь городок или что, хоть после он побежал к Анхусу, но это не очень, видимо, было положительное его место. Но мог бы так, а Бог почему-то не делает. Вот Саул настигает, Бог его укрывает, или сон нападает, или в пещере где он, или еще где-нибудь. То есть все время опасность вот, а все равно защита Божья. Вот это Божий вот такой примысел. То есть мы, как люди, перед нашим Господом, у нас нет по-человечески вот такой изолированный бункер, где бы мы могли и куда ни сатана, никто из врагов, никто из соперников не достигает. Нет. А защита Божия там, где самая наибольшая опасность. И вот смотрите, один раз Давид вот так подумал, и человеческая мысль все-таки попала. Попадусь я когда-нибудь в руки Давида. Вот посмотрите, так слушай, Давид, ты раз избавлен, два избавлен, три, сколько раз вот это, вот она, а Бог вот так чудно, да? Ну, все, тогда и дальше будет. Братья, вот эта практика, она очень нужна нам в нашей жизни. Когда мы получили от Бога избавление, раз, теперь нам нужно его записать. Как в следующий раз искушение, почитай. Вот тот раз было так. Теперь следующее избавление опять запиши. Милости Господни вспоминай, считай, всех их доедино в сердце повторяй. Вот это наш изъян. Вот так раз избавил Господь, второй раз, третий, ну чудо, а потом четвертый, о нет, и опять недоверие, и опять как бы. И вот у Давида проблеск был все-таки такой, да, попадусь когда-нибудь, ну, кончится же когда-нибудь рука Божья, и он допустит. Смотрите, вот маленькие вот такие островки недоверия, это мешает нам воспитание. Ну, а теперь, братья, я хотел еще сказать о как он относился к своим братьям. Ну, здесь я не хочу сказать, друзья, что родители плохо относились, но все-таки родители знали, что Саул, то есть Давид пасет этот молодой, что так, это знали они. Ну, а как уже на самом деле? Ну, вот отношение Давида в отношении этих родителей. 22 глава. Это уже книги. Вот смотрите, И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Масифу Моавицкую и сказал царю Моавицкому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в одном убежище. Вот посмотрите, у Давида не было огорчений на родителей. Он бегает, он скитается, а родителей он родителям нашел место. Договорился с царем: пусть они будут у тебя, пока я не узнаю, что сделает со мной Бог. Неопределенное время. Он не знал, как, что. Но а родителей нужно. Это уже старенькие люди. Нужно, чтобы они были в безопасности. И вот он договаривается, они остаются там, а сам он опять пошел скрываться. Ну, а братья? Братья пришли к нему. Понимаете, братья, вот эта история, она почти что перекликается с историей Иосифа. Когда он пришел к обозу: «Дурное сердце твое, высокомерие твое». Конечно, они не побили, здесь у них не было власти такой, потому что Давид пошел сражаться с Голиафом. Но а намерение у него, может, было такое, что надавать ему хорошенько отправить к отцу, о, овец спасти, да? А смотрите, он потом: «Братья, идите, идите». Теперь братья уже искали защиту, и нигде не видно, что он их выставил или что. Он их тоже. Значит, все те братья, которые пренебрегли этим, они теперь были вот здесь, да? Ну, а Иосифа что? Сперва продали, а потом Иосиф кормил. Вот оно похоже. Воспитание Божие, оно часто бывает аналогично одно с другим. И вот смотрите, и братья его, и обижены его, и родители теперь там, то есть он нигде ничего не допускает. Ну и, братья, вот смотрите, еще одна отличительная черта. Когда Саул умер, то Давид искал всеми силами, чтобы оказать милость вот этому дому Давида. То, что он был восстановлен царством, он царствовал в Хевроне 7 лет, потом уже над всем Израилем, но у него не было, как бы сказать, такого, что он там или там, или там. Даже тот, который принес эту вещь, что Саул умер, Давид наказал. Вот настолько он не хотел быть причастным в чем-либо, что Саул умер, а по-человечески... Вот, наконец, вот этот день, вот сейчас. Нет, а Давид думает совсем иначе. Если ты, Господи, но только не я. Если вот так внимательно продумать, проследить, братья, это очень большой прообраз, даже божественный, что вот так Иисус относился, так и многие святые мученики. Поэтому, братья, когда у нас вот такие враги, когда те, которые против нас, не так давно один служитель звонит мне, говорит: брат, я уже устаю от этого человека. То на членском, то так, то так. Ну, что делать? И так чувствуется по разговору, по тону. Ну, надо уже что-то с ним делать. Поставить его уже на место, чтобы он не имел никакого права. А я говорю: ну, слушай, брат, наверное, Бог хочет просто смирить тебя, что, ну, потерпи еще немножко, что, ну, так-то он тоже кроткий брат, служитель нормальный, но... Вот такие моменты бывают. Ну, до каких пор этот мертвый пес будет вот моего господина, да? А он говорит: нет, пусть злословит. Братья, я хотел бы, чтобы вы научились этому примеру. Ну, и последнее, братья. Вот смотрите, как... Вот когда мы читаем псалмов, там есть такие замечательные места, где Давид все-таки говорит о своем состоянии. Ну, например, 132-й псалом, да, кажется, там написано так, что «как хорошо жить братьям вместе». Почему так Давид мог сказать? Видимо, он жаждал вот этого совместной жизни с своими братьями. Братья это не удостоили. Он должен был один скитаться, и у него был такой наплыв. И вот здесь псалмен он воспевает, как все-таки это хорошо. Это как роса ермонская, стекающая, или елей на бороду Ааронова. Вот он так изобразил. И, видимо, это было для него недостаточно, вот это общение. Ну и смотрите, братья, вот 21-й псалом, там... Правда, это мессианский псалом, но все-таки здесь есть интересное слово. Псалом 21, сначала, кажется, нет, 10 стих. На тебя, 11, на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой. Вот смотрите, здесь он оплакивает вот свое детство на тебя. А вот, братья, что он говорит о матери своей? Вот 10 стих. Но ты извел меня из чрева и вложил в меня упование у грудей матери моей. Смотрите, ни одного коризненного слова. Вот там мать моя уже вложила у грудей, когда она кормила, ну, можно так понять, да? Вот отсюда упование уже Божие. Значит, он так положительно отзывается о матери своей. Вот это такие черты, которые нам очень нужны в нашей жизни. Ну и, братья, результат. Смотрите, обрел я Давида, раба моего, или нет, там не раба, это 88-й псалом, что мы начали читать. Я его хочу продолжить. «Обрел я Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». Дальше. «Рука моя пребудет с ним, и мышца моя утвердит его». Враг не превозможет его, сын беззаконника не притеснит его, сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реке десницу его, он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня, спасение мое, и я сделаю его первенцем превыше царей земли. Ну и дальше здесь. Смотрите, какую высокую оценку Бог дал. А почему? Бог воспитывал, но Давид не отрицал это воспитание. Он принимал это воспитание, он принимал его как от Бога, он доверился Богу, и Бог получил вот такой драгоценный сосуд. И смотрите, Бог дал ему дар пророчества. Он видел уже Иисуса Христа. Он такие прекрасные псалмы, где действительно он пророчески уже говорил об этом. Я не буду это перечислять. Вы знаете многие, можете и почитать, найти его. Хотел только сказать еще последний, братья, я, наверное, уже сказал уже раз последний, да? Ну, это, что Иисус Христос так и остался евреев сын Давида. И удивительно, по одной родословии 24 рода, по 27, по второму 42, да, от Иессея или от Иосифа. И ни один царь не удостоился вот такого, а вот Давид. Иисус – сын Давидов. И везде, хотя практически он задает один раз вопрос, как вы считаете, чей сын Давид? Ну, Христос. Он говорит, Давидов. Ну, как же, когда он сам называет его Господом. А все-таки он не стеснялся, Христос, носить вот это имя. Иисус – сын Давидов. Это по сегодняшний день у евреев самый выдающийся царь. И смотрите, такое благоденствие было. И не один, но Соломон, он построил храм и все, но нигде не написано, обрел я Соломон. А вот Давида он воспитал. И вот смотрите, но, братья, одно но, да, одно но. Если бы не это но, как прекрасно выглядел бы Давид. Одно но, сатана подстерег его. И он сделал очень большую оплошность, очень большой грех, что Бог не мог это просто так пройти. Он наказал его. Вот это, когда читаешь Слово Божие, так в другой раз скажется, ну слушай, ну что тебе, ну это Версавия, ну сколько у тебя, да ты же все царство, ты, ну под вид той висяги, это была совершенно не запачкана девица, ну ты же царь, нет, нужно же вот. И вот кажется, ой, ну что это такое, да, братья? У вас нет таких мыслей. А потом посмотришь на себя, и тут ты не так сделал. Братья, учтите, чем выше мы становимся духовнее, чем ближе к Богу, тем больше будет охотиться за нами сатана. Его очень, ну я бы сказал, нервирует, он очень недовольный, когда у нас успех, когда у нас смирение, когда у нас благовение, когда мы получаем от Бога вот эту милость и благословение в труде во всем, тогда он хотел бы, чтобы нас сразить. И почему так много тех братьев, тех детей Божьих, которые, может сказать, падают, и падают, кажется, по-нашему, но так низко и так, ну просто необдуманно, неосмысленно. Да, это действительно так. Поэтому учтите это, братья. Один момент, одно небодрствование, и все, и может пойти так. Конечно, Бог не отверг его. Он его дальше продолжает благодарить. Но, а все-таки был большой изъян. И поэтому, друзья дорогие, я заканчиваю на этом и хотел бы, чтобы вы могли еще раз, может, просмотреть, подумать об этом. Для меня это очень важно. Я долгое время уже вот ворочал эти вопросы, одни, вторые, и для меня это было, как все-таки Бог обрел этого Давида. И если сегодня ему удалось вот всех, сколько здесь обрести Давидов, это же было большое богатство. Поэтому мы помолимся и попросим, чтобы Господь благословил вас, помог, чтобы вы могли податься на воспитание Божие и никогда не торопить Бога, а терпеливо ожидать, когда Господь что-то даст. Ну, хочу просто присоединить сюда это, братья. Вы теперь приедете домой, я уже вчера говорил, что и у вас будут, может быть, какие-то, ну, такие, ну, теперь я уже что-то знаю. А ваш служитель, он на это не будет обращать внимания. Как вы до курса, так после. Может, поручения никакого не будет. Может, даже еще что-то не будет. А у вас уже там что-то будет расти. Да? Правильно это, братья? Нет, нет. Тогда вспомните Давида. Что, Господи, как ты хочешь? Ты будешь руководить пресвитером, ты будешь руководить всеми этими. Дадут мне какой-то труд. Но тогда уже, чтобы я сделал как. Не дадут, я таким буду. Запомните это слово, братья. Мы потом будем проверять, кто из курсантов, ну, немножко там возрос. Это бывает часто. И даже был уже случай, зачем эти курсы, когда они после этого приезжают гордецами. Братья, вы понимаете, вы подвергаете тогда наше все мероприятие. Может быть, здесь 60, те, которые действительно в смирении, а 20 или 15, вот гордецы. И по этим гордецам будут потом как бы характеризовать вот всех. Вы понимаете, скажут, что эти преподаватели научили их гордиться, и все. Вы понимаете, так что пусть Бог вас сохранит от этого, чтобы вы могли нигде. А вот как Давид, Господи, ты знаешь, когда, что, как. Самое главное, чтобы мы были достойны, чтобы мы были угодны Господу. А Бог благословит вас в вашем служении. Аминь. Помолимся еще, братья. Иисус говорит, «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, Божественный врач. в ужасной топи унынья, в ущелье, где смертная тень, спускается он и до ныне, чтоб нам помогать каждый день. Голос твой нежный, вижу руку благую. быть с тобою хочу до конца своих дней.